Глава 6. Оказавшись в своей комнате, первым делом я заперла дверь и, прислонившись к ней спиной, сделала глубокий вдох. Безумие какое-то. Но я, кажется, действительно поступила в академию. Справилась со всеми испытаниями, преодолела все трудности, устранила все препятствия и, наконец, еще на шаг приблизилась к заветной цели. Прошло некоторое время, прежде чем я достаточно пришла в себя, чтобы осмотреться. Обстановка для элитных апартаментов была довольно скромной. Кровать, шкаф, письменный стол, кресло у окна и пара стульев. Зато имелась отдельная ванная. К сожалению, переодеться мне было пока особо не во что. Поэтому, захватив из сумки все необходимые бумаги, я поспешила на склад, чтобы получить форму и то, чем могла обеспечить меня академия. Преодолев огромное количество ступенек, я спустилась вниз и в холле общежития едва не столкнулась с комендантом. Вид у господина Лорна был немного надменным, как будто он знал обо мне что-то такое, чем я не захотела бы делиться с общественностью. «Адептка Ривер», — протянул он, — «прошу вас пройти со мной». Я кивнула. Комната на 9-м этаже — это, конечно, с одной стороны замечательно, а с другой я все же предпочла бы жить на женской половине, чтобы как минимум не выделяться из общей массы адепток. Что, если у господина Лорна найдется для меня более приемлемый вариант? Но мы пошли вовсе не в кабинет коменданта. В конце коридора на 1-м этаже была массивная двухстворчатая дверь, и, отперев ее не менее внушительным ключом, мужчина вошел внутрь и раздраженно обернулся на пороге. «Вы идете?» «Конечно», — кивнула я и последовала за комендантом в огромное помещение, которое больше всего напоминало склад. И, по сути, им и оказалось. Господин Лорн скрылся за высокими стеллажами, оставив меня дожидаться у его отполированной стойки. Вернулся он, неся в руках несколько коробок и пакет. «Вот здесь». Поставив свою ношу на стойку, мужчина показал на самую большую коробку. «Постельное белье. Надеюсь, вы сможете надеть его самостоятельно. Прачечная в этом же здании, но в другом конце коридора. Раз в неделю вы будете относить свое белье в стирку, и там же взамен получать новое. Это понятно?» «Более чем», — обрадовалась я. Комендант окинул меня недовольным взглядом. «В этом пакете полотенца», — показал он. «С ними поступаете так же, как и с постельным бельем. Но не злоупотребляйте добротой госпожи Виолетты, главной прачки в академии. Пусть за нее все делает магия, ее резерв не безграничен». «Я понимаю», — кивнула я. «В пансионе нас, кроме прочего, приручили к бережному отношению с вещами». «Это прекрасно, адептка Ривер», — язвительно заметил мужчина, который почему-то меня не взлюбил. «Может, это из-за угрозы пожаловаться ректору?» «В остальных пакетах всякие туалетные принадлежности и женский комплект номер 1». Мне хотелось уточнить, что за комплект номер 1, но хватило одного взгляда на хмурого господина Лорна, чтобы передумать. «Можете идти». Он кивком головы указал мне на выход. «Благодарю». Кое-как собрав со стойки свои пакеты и коробки, я направилась на выход. Подниматься на 9-й этаж со всей этой ношей не было никакого желания, и я подошла к стенду с координатами для телепорта. Перемещаться меня, слава богине-матери, научили еще в раннем детстве. Но путешествовать, как и многие драконы, я могла лишь, зная точные данные, место назначения. Еще был вариант сменить ипостась и добраться до места на своих крыльях. Но моя драконица еще не пробудилась до конца, и я пока не могла совершать оборот. Рядом с нужной мне информацией висел плакат с приглашением на бал. Интересно, выдадут ли мне платье вместе с формой академии? Вряд ли. А значит, пока все будут веселиться и танцевать, я, скорее всего, буду сидеть в своей комнате и тихо завидовать тем, кому судьба оказалась более благосклонна. С тем, чтобы переместиться на 9-й этаж, у меня не возникло никаких сложностей. Добравшись до своей комнаты, я сгрузила коробки и пакеты на ближайший подоконник и открыла дверь. Одна часть меня умирала от любопытства. Что же там за женский набор номер 1? Другая помнила, что скоро обед, а мне еще надо зайти на склад за формой и учебниками. Поэтому, сунув все выданное комендантом в шкаф, я совершила вторую попытку выбраться из общежития. Мне повезло, и по дороге на этот раз я никого не встретила. Коленки слегка дрожали после стремительного спуска. Координаты первого этажа я посмотреть не додумалась, но решила сделать это по возвращении. Судя по плану академгородка, склад располагался где-то недалеко от столовой. Я довольно быстро добралась до нужного мне здания, по дороге замечая на себе заинтересованные взгляды других адептов. Неужели все они видели меня рядом с Кайдуаном Райдером и решили, что я его большая поклонница? Не хотелось бы мне простыть в Академии девицей, что едва ли не с порога повисла на шее местного короля и была им отвергнута. Хотя то, что произошло с нами в прошлом, было гораздо хуже и печальнее. На складе было прохладно. Яркий солнечный свет практически не проникал сквозь затемненные окна. И в огромном помещении царил полумрак. Работник склада, господин Руц, оказался куда более любезным, чем комендант. Он без лишних вопросов просмотрел мои документы и, уточнив размер одежды, принес мне все необходимое. Я с некоторым ужасом уставилась на очередную гору коробок. «Вы можете переместиться прямо отсюда на свой этаж в общежитии», — с улыбкой напомнил мужчина. «Вовсе не обязательно все это куда-то тащить». Поблагодарив господина Руца, я выполнила его рекомендацию и с чувством выполненного долга ничком упала на свою широкую мягкую кровать. До обеда остался еще целый час. Поэтому я все же нашла в себе силы разобраться с вещами и разложить их по местам. В женском наборе номер один оказались средства гигиены и косметика, что не могло не удивить. Такой предусмотрительности от администрации академии я не ожидала. Захватив полотенце и летний комплект формы, я направилась в душ. Давненько мне не доводилось делать это в одиночестве, потому что в пансионе на кабинках даже не было дверей. Наставницы утверждали, что это для нашей же безопасности. Но лишь богине-матери известно, чем они руководствовались на самом деле. Вдоволь поплескавшись под упругими струями, я высушила волосы простым заклинанием и неспешно оделась. Времени у меня еще было с запасом, но я уже не знала, куда себя деть от нетерпения, поэтому, захватив небольшую сумочку, тоже выданную мне на складе, отправилась вниз. В холле я ненадолго задержалась возле информационного стенда, чтобы переписать в блокнот все важные для меня координаты. Как оказалось, перемещаться можно было далеко не везде. Например, я не могла просто взять и телепортироваться в столовую или в кабинет ректора, да и вообще в главный корпус академии. Видимо, в места большого скопления драконам лучше было добираться пешком. Столовая располагалась ближе к центральному зданию академии, чем к общежитию. И я решила, что пока немного погуляю, наслаждаясь последними летними деньками, что так радовали теплой солнечной погодой. Но добравшись до парка, я почувствовала смутное беспокойство. И, оглядевшись по сторонам, поймала на себе холодный, обманчиво спокойный взгляд Кайдуана Райдера. О, богиня! Неужели он каким-то образом узнал, что я уже дважды без разрешения воспользовалась его персональной лестницей?